Вопрос 359. Все, что делается в постели, правильно, верный лозунг. «Если ты откажешь», — сказал он, — «я умру». Она отказала. Через 60 лет он умер. Из записок патолога-анатома. «Да, конечно, при условии, что это нравится и вам, и партнеру. В противном случае трудно, как это происходит у Татьяны А., получить все радости от интимной жизни. Я вышла замуж 5 лет назад с патологической стеснительностью. В интимной жизни довольствуемся совсем малым. Муж боится меня обидеть, хоть и затрагивает эту тему. Но перестроить себя я не могу. Какой-то барьер. Вот это допустимо, а остальное нет. Сама вроде бы все понимаю, но расслабиться не могу. У мужа иногда мелькает в разговоре: «Одно и то же, это же приедается». Я не холодная женщина. Иногда мы шутим: «Тепленькая». Мне и самой хочется быть раскованнее, свободнее в своих действиях, хочется делать мужу приятное, но, увы, этот барьер. Татьяна А., 24 года, служащая, город Караганда.